Интерлюдия о джингле. О, эти далекие, благословенные времена, когда еще не рухнул под собственной тяжестью союз нерушимый, когда народ в едином порыве единодушно голосовал за блок коммунистов и беспартийных и был счастлив, если на прилавках магазинов, кроме супового набора, то есть кроме кучки обрезанных костей, появлялось мясо. И мгновенно возникала ликующая толпа, когда за автомобилями «Жигули» или «АК» тянулась многогодовая очередь, в которую еще надо было попасть, используя связи. Когда, входя в магазин «Березка», ты испытывал вполне объяснимую робость, ибо магазин этот для избранных. Там продавалась жевательная резинка, водка с винтом, чай индийский со слоном, невиданный сервелат, мечта фарцовщика — импортная дубленка. И многое еще из того, что недоступно ликующему обывателю, ибо все эти музейные редкости можно было приобрести либо на чеки, выдаваемые работавшим за рубежом, в обмен на валюту, заработанную там, либо на доллары. Но доллар этот был опаснейшей штучкой, ибо любой обладатель доллара вызывал у славных чекистов в сером штатском, несущих неусыпную вахту в «Березке», естественное подозрение в фарцовке или, что более вероятно, в тайной связи с ЦРУ, пытающимся подорвать нашу счастливую жизнь. Могли и задержать для выяснения. Витрины в «Березке» были затянуты холстом, дабы не смущать взоры прохожих. Не говоря уже о магазине для дипломатов, где было все, ну буквально все. Эти магазины, в отличие от «Березки», были без вывески, и витрины их тоже были затянуты скрытой материей. А номенклатура, обкомовцы, райкомовцы, посещала голубой зал в гостином дворе, где был шикарный импорт. Там тоже было все, как сейчас в обычном магазине средней руки. И случайно по блату попавший в чрево этих заповедных пещер Аладдина человек терялся, исходил испаренный от невозможности выбрать, купить, ибо он был не в номенклатуре и не имел права, а был допущен из милости по звонку оттуда. Для номенклатуры была больница имени Свердлова на Крестовском. Шикарные палаты с современным оборудованием, медсестрички в крахмальных белоснежных халатиках. Они, поигрывая попками, разносили еду по палатам уже сверхвыдающихся деятелей партии, типа первого секретаря обкома КПСС товарища Романова. Врачи, облеченные особым доверием. Номенклатуре была предоставлена возможность за символическую мизерную плату арендовать дачи на побережье Финского залива. Кто покрупнее, тому домик, кто помельче, комната или две в таком домике. Водопровода и канализации нет, но воздух, воздух. А крупным начальникам отводились дома со всеми удобствами. Высокие заборы скрывали их трудную государственную деятельность. Дежурили госмашины на случай возникновения какой-либо идеи, требующей немедленного воплощения в жизнь. Остальным рядовым труженикам не полагалось ничего. За городом нельзя было даже построить себе дачный домик, это уже собственность, а она, как известно, порождает капитализм. Так распорядился товарищ Романов. Правда, ветеранам, блокадникам иногда удавалось выхлопотать себе комнатку в дачном домике, арендуя ее на лето. Приобщенные к номенклатуре держались особо. Спины их были прямы, взоры затуманены. Весь вид их указывал на приобщенность к верхам. Зеркальный взгляд скользил за горизонт, нащупывая там зарю коммунизма. К чему я это все? А вот. Актеры, получившие звание, тоже попадали в номенклатурный список и приравнивались к различным категориям номенклатуры. Народные артисты РСФСР — к более низкой. Народные артисты СССР были рангом повыше. Получившие звания были счастливы прежде всего потому, что заметили их работу, значит, она интересна, значит, не зря они работали. Убежден, что эту радость испытывало большинство. А номенклатурные блага, вернее, их крохи, имели в их глазах второстепенное, а то и просто ничтожное значение. Правда, не у всех. С получением звания у некоторых туманились взоры. Приобщение к номенклатуре выпрямляло спины. «Стакано-носцы» — так прозвал их тогдашний наш товарищ по БДТ Борис Лёскин, с прямыми спинами, словно несущий стакан на голове. Я, получив звание народного артиста СССР, помимо естественной радости, стал постоянно чувствовать неловкость перед коллегами по сцене. Что же это? Значит, они без звания или званием ниже актеры, хуже меня? Талант у них меньше? Играют они не так прекрасно, как я? Ведь это чушь собачья. И я понимал, что рядом со мной, облеченным званием, некоторые испытывают, может быть, чувство собственной неполноценности, зависти и прочие мерзкие чувства, мешающие нормальному общению и работе. Николай Трофимов, например, гениальный комик. Да нет, не комик, а просто великий артист. Вспомним хотя бы его капитана Тушина из фильма «Война и мир» или Перчихина в «Мещанах» в постановке Товстоногова. Непревзойденный шедевр актерского искусства. Так вот, он носил звание народного артиста РСФСР, а я получил народного СССР. Так что же, я лучше, что ли? Как ни старайся, а мне до вершин Трофимовских никогда не дотянуться. Куда там? И я, будучи народным депутатом РФ, употребил влияние и добился того, чтобы дело о присвоении Трофимову звания народного артиста СССР, лежавшее в комиссии по наградам уже 4 года, было рассмотрено в срочном порядке, и он, наконец, получил это звание. И мне стало не так стыдно. Пользуясь влиянием, я убыстрил присвоение очередного звания не одному еще артисту. Однажды, уже в ельцинские времена, я предложил на худсовете театра не печатать на театральных программках и афишах звания. Зарплаты, которые тоже зависели от званий, пусть остаются прежними, а звания не печатать. «Боже, боже мой, что тут началось? Не позволю! Нет! Я всею жизнью своею заслужил это звание. Мне его дала страна, мой народ!» И все это с покраснением физиономий и со слезами на глазах. То есть пусть все сразу, прочтя программку, увидят, какой я хороший артист, и что артист Н, носящий звание ниже моего, артист похуже. К чему это я? А вот... Получил я звание народного артиста СССР. Это событие полагалось в театре отмечать, то есть усадить всех за праздничный стол с винами и закусками, выслушать хвалебные речи, то да сё. Я всегда избегал шумных официальных застолий. Но тут Богачев и Толубеев получили звание народных артистов РСФСР, и решено было в складчину устроить банкет и выслушивать комплименты в соотношении 1:3. Празднование в нашем ресторане прошло неожиданно хорошо, весело. Валяли дурака, пели, выпивали, конечно, не без этого. Гога, который сам не прочь был выпить рюмку-другую коньяку, не терпел пьяных, и многие побаивались хватить лишку. Гример Тадеуш Щеневский, мой дорогой Тед, обладая даром прекрасного художника, который он отдал в жертву театру, нарисовал прекрасные шаржи на каждого из нас. Я был изображен в виде мистера Джингля из Пиквикского клуба, во фраке с короткими рукавами, на костылях, а изо рта облачком вырывалась фраза: «Нравится ли вам все это? Вопрос. Отработаем, отдадим». Эту реплику мой Джингль произносил в конце спектакля, получив взаймы 50 фунтов. Пашка Панков посоветовал мне после «отдадим» сказать еще и «если живы останемся», что я и делал под хохот зала. А потом добавлял, что вряд ли. Довольно большой плакат шаржем был прикреплен к Т-образной перекладине, и поднять его свернутым было невозможно, он разворачивался. Так мы с Галей и вышли на улицу после окончания банкета где-то в 4:00 утра с плакатом, где Джингль вопрошал, нравится ли нам все это, с массой цветов, которыми нас одарили. Было уже совсем светло. И мы отправились на площадь искусств, где на фоне золотых небес простер руку Аникушинский Пушкин. Все цветы положили к подножью памятника и пошли по Невскому к себе в Дмитровский переулок. Город еще спит. Красота вокруг упоительная. И вдруг на Анечковом мосту, откуда ни возьмись, вихрем, милиционер. «А ну давай сюда!» И пытается вырвать у меня из рук перекладину с плакатом. Я оказываю сопротивление. «Ах так?» Милиционер хочет провести силовой прием. Однако что-то у него не получается, и он очень больно щиплет меня. Тут я взревел. Кончилось тем, что сидим мы с Галей в опорном пункте милиции в кинотеатре «Знания» на Невском. Бдительный милиционер вызывает КГБ. Захвачен на Невском с плакатом. Подкатывают две черные «Волги». Из них выскакивают несколько человек. Старшой с пронзительным взглядом подлетает ко мне. сверлит глазами плакат. «Нравится ли нам все это?» «Вопрос», — бормочет он. Пауза. «Нравится ли нам все это?» «Вопрос». Опять пауза. Смотрит на плакат, шевелит губами. Смотрит на меня. На плакат. Бормочет про себя. «Нравится ли нам все это?» Молчит. И громко приказывает, показывая на меня. «В отделение!» Понял, наконец, что недостоин я КГБ. В отделении обалдевшие от бессонной ночи милиционеры. Из обезьянника радостные вопли. «Валерьяныч, давай к нам!» Какая-то синяя бабища орет. «Город нашей славы боевой!» Начальник отделения с красными, как у кролика от бессонницы, глазами просит не писать жалобу на их сотрудника. «У меня и так их никого нет, так еще и этого придется увольнять». Объясняет, что по городу отлавливают антисоветчиков с плакатами, ну и сами понимаете. И говорит на ухо мне: «А то, представьте, в артиллерийском музее среди орудий вывесили «Наша цель — коммунизм». Или вот тут недавно шли двое по Невскому с плакатом: «Соблюдайте Конституцию СССР». Ну, этих-то, естественно, взяли. Ну и наш, рад стараться. Извините. Нравится ли нам все это, мистер Джингль? Мольер. Бас, я скуривился, пропадаю. Я становлюсь мещанином, шепчет мне Юрский. Идет спектакль «Иркутская история», в котором мы заняты. В основном мы, люди из будущего, сидим на некоем подобии торта. Сейчас тот редкий момент, когда торт, вращаясь вокруг оси, увозит нас от зрителей. И Сережа, наклоняясь ко мне, сдавленно шепчет: «Я стал мещанином. Я купил холодильник». Он не шутил. Он действительно тогда ощутил себя предавшим союз людей, живущих не для быта, не для обогащения, а для чего-то такого, что руководило его Олегом в спектакле по пьесе Виктора Розова «Перед ужином». Играл он его блестяще. И значит, искренне был убежден, что желание окружить себя хорошими и красивыми вещами — постыдное предательство собственных идеалов. «Мне и рубля не накопили строчки. Краснодеревщики не слали мебель на дом. И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо». И нам вслед за любимым Маяковским ничего не было надо. А теперь Сережа купил холодильник, и ему было стыдно. Боже, как давно это было! Почти 50 лет назад. Изменились ли мы вместе с неузнаваемо изменившимся временем? Да нет, пожалуй. Автомобиль, например, для нас не роскошь и не знак престижа этого проклятого, а просто средство передвижения. Нет, не изменились. В этом и счастье наше, и наша беда. Сергея тянуло в режиссуру. Он и поставил в БДТ три спектакля: «Фиесту» по Хемингуэю, «Булгаковского Мольера» и «Фантазии Фарятьева» по пьесе Аллы Соколовой. Черновой прогон первого спектакля был показан Товстоногову в репетиционном зале. Я смотрел прогон. На мой взгляд, все было здорово. А если учесть, что действие оденется декорациями, костюмами, светом, мог бы состояться очень интересный спектакль. Но! Об этом «но» написано у самого Сергея в книге. То ли стилистика довольно необычная насторожила Товстоногова, то ли, может быть, ревность, трудно сказать. Только спектакль не состоялся. Тогда Сергей воплотил «Фиесту» на телевидении. Получился прекрасный спектакль, не похожий по стилю ни на один другой телевизионный спектакль, с великолепными актерскими работами. Даже сейчас я не перестаю восхищаться им, несмотря на некачественное по нынешним меркам техническое воплощение. Точно найденный стиль поведения актеров, аскетически условная, но точно передающая атмосферу декорация, до миллиметра выверенный кадр. Этот спектакль долгое время был под запретом, ибо в нем в роли Тореро был занят блистательный Барышников, еще во время гастролей Кировского, ныне Мариинского, театра в США, оставшиеся в Штатах, что по тем временам считалось тяжким преступлением, изменой родине. Поэтому необходимо было вычеркнуть из сознания, из памяти советских людей образ этого балетного гения. Вместе с ним надолго вычеркнули и «Фиесту». Приказано было смыть пленку, чтобы и памяти не осталось. Но нашлись порядочные люди, которые с риском для себя сохранили копию телеспектакля. «Мольер» по пьесе Булгакова. В этой постановке был занят и я в роли короля солнца Людовика XIV. Гений-драматург. Король театра и гений политической игры. Всесильный тиран, король Франции. Власть и художник. Художник и власть. Тема которой послужила причиной закрытия прекрасного, как рассказывают Мольера, в художественном театре еще при жизни Булгакова и Станиславского. Булгаковская великая литература только начинала входить в нашу жизнь. Надо было попытаться проникнуть в абсолютно безусловный, но в то же время условнейший и необычный мир Булгакова. Сделать его своим, ни в коем случае не опускаясь до простого психологического бытовизма. Сережа, а ему, по-моему, была ближе всех булгаковская правда, делал все для того, чтобы каждый из нас эту правду учуял. И я, впервые соприкоснувшись с ним, как с режиссером, абсолютно поверил ему. Шел за ним, спотыкаясь, падая, иногда выходя на правильный путь, а то и вновь сбиваясь с него. Товстоногов пришел на черновой прогон. Когда прогон закончился, все актеры, Юрский как режиссер и актер, он репетировал Мольер, были удостоены горячих товстоноговских похвал. «А вы, Олег, вы меня очень разочаровали. Я не увидел ничего, да ничего и не было. Ощущение, вы просто выучили текст и его проговариваете. Завтра репетируем эту сцену в 11:00. Я был ошарашен и раздавлен. Ведь вроде бы все я делал правильно. Правда, из-за волнения, возможно, лишь обозначал внутреннюю жизнь героя. Да нет, все было правильно. Еще и еще раз проверяю себя. По внутренней жизни, по логике, все было сыграно правильно. Я король солнца, все в моих руках. Мольер — король театра. Не дам унизить Мольера, наоборот, дам ему волю. Разрешу играть Тартюфа в пику этому ханже-архиепископу. Все правильно. И не мог Гога этого не видеть, не мог. И мы с Сергеем все правильно сделали. И вот репетиция. Мы на сцене, Товстоногов в зале. Раньше я выезжал на фуре, фура отменена. Я стою в самом дальнем конце сцены в окружении свиты. Весь свет дайте!» Вспыхивают сотни лампочек в светильниках, подрагивающих, словно огоньки свечей. «Это я, король солнца, согрел лучами счастья всех окружающих!» «Выходите на авансцену!» «Иду на авансцену!» «Садитесь!» «Здесь нет стула, Георгий Александрович!» «Вас это не касается! Тот, кто не подставит стул вовремя, будет казнен!» «Сажусь, хоп!» И стул вовремя кто-то подставил. «Сядьте в профиль ко мне!» До этого я сидел лицом к залу. «Маркиз играет со мной крапленными картами. Вы восхищены. Не гневаетесь, а наоборот, удивлены и восхищены его смелостью». Да это так и было. Может быть, не так ярко, робко. «Дайте Олегу Валерьяновичу...» Кстати, впервые прозвучало мое отчество. Товстоногов обычно называл меня Олег. «Отварную куриную ножку. Лида!» — бутафору. «Лида, приготовили курицу? Отлично. Вот, Олег, у вас на тарелке цыпленок. Ешьте, Олег Валерьянович». «Как относитесь к цыпленку?» «Любимое мое кушанье, ваше величество». «Бросьте, Сережа, на тарелку недоеденную вами куриную ножку. Кушайте, дескать. Раньше-то что молчали? А сами, руки-то сальные, облизывайте пальцы и ищите, чем бы вытереть. И весь дальнейший разговор на этом действии». Вероятно, за давностью лет я что-то упустил. Но суть в том, что Георгий Александрович увидел, не мог не увидеть, внутреннюю жизнь моего Людовика. И понял, что можно показать ее ярче, легче, нагляднее. Воспользовался и тем, что на показе я был, видимо, скован. И намеренно, незаслуженно раскритиковав меня, решил, опираясь на сделанное нами с Сережей, одновременно и помочь мне, предложив простые, но яркие приспособления. И что греха таить, показать класс настоящей режиссуры. И когда благодаря его предложениям сцена легко пошла, ибо суть-то была найдена, удовлетворенно засопел. «Вот, вот теперь я понимаю, что такое король. Как кошка легкой лапкой с мышкой играет. Вот-вот. Понимаете?» И больше не приходил. Огонек Мальборо в темном зале и радостное сопенье. Было ли это лукавством? Несомненно. Ревностью. Так ли назвать это чувство главрежа к собственному артисту, неожиданно врывающемуся в святая святых, в режиссуру на сцене его театра? Возникло ли детское, по сути, желание показать, кто есть кто? Или все это произошло интуитивно? Не знаю. Только доля лукавства здесь была. Знаю, что Сергею все это было неприятно. Так же, как и то, что так легко и радостно ухватился я за предложенную Гогой преувеличенно ласковую интонацию короля. И за куриную ножку, и за засаленные пальчики. А что было делать? И спектакль, и я от всего этого только выиграли. Но чувство какой-то вины перед Сергеем не оставляло меня очень долго. Хотя по детальном рассмотрении никакой вины и предательства не было. Людовик XIV — любимейшая моя роль. Тиран с изумрудными глазами. Ласково, мягко играющий со своей жертвой. Сколько лет прошло с тех пор. Но вспомнил об этом и защемило сердце. Тяжелое это чувство, ностальгия. Надо бы смотреть вперед и забыть о прошлом. Да вот не забывается. И кроме благодарности, вспоминая наши муки на Мольере, я ничего не испытываю. Ненужное размышление. Конец июля. Дача в Репино, бывший Куаккале. Солнце, ветер, брызги дождя. Все, как и полагается, на берегу Северного моря. Соседу слева пилит гранитные плиты. С визгом вгрызается болгарка в каменную твердь, выстилает дорожки, облизывает балконы. Справа отбойными молотками рушат дом. Прежним хозяином громадный двухэтажный дом был сложен на славу. Кирпич в четыре ряда на цементе с трудом поддается. Дружная работа идет с утра до вечера. Грохот и визг сотрясают округу. Симфония строительства новой России. От грохота и визга отмирают клетки головного мозга. Жить стало лучше, жить стало веселее. Мы с внучкой уходим в лес подальше, в тишину. В лесу, захламленном бумажками, окурками, пустыми проржавевшими банками и битым стеклом, кое-где стоят еще дореволюционные дома. Старые бревенчатые дачи, окна в резных наличниках, башенки с шестом для флага. Окна выбиты, обшивка содрана, оставшиеся доски пола сгнили. Террасы, некогда в цветных стеклах, изуродованы, загажены. Рядом с одной из старых дач — столетний кедр, явно посаженный бывшим хозяином, и лиственница высоченная. Они еле различимы из-за сорняков, кустов бузины, прутьев осины, ольхи. Шла когда-то здесь своя дачная жизнь. Дымил самовар, по песчаным дорожкам бегали дети, звучал рояль. В Куаккалу хотел переехать профессор Серебряков, желая купить маленький домик в Финляндии. Здесь жили Чуковский, Гиппиус, Андреев, Мережковский, Репин, Шаляпин, Горький, Маяковский. Ходили друг к другу в гости, спорили, играли в шарады, посещали местный театр, а их было два. Революция и советская власть разрушили все. И вот теперь на этих милых кому-то когда-то местах строится новая Русь. За невиданные миллионы из дорогущих материалов. Среди зарослей лопухов и бузины сохранились еще полусгнившие будочки ленинградского дачного треста. В них без канализации, без водопровода еще кое-как ютятся дачники. Ржавая детская коляска в траве, хромой столик, белье болтается на веревках. А рядом шикарные каменные особняки. Гранит, бетон, стекло, высоченные заборы, автоматически открывающиеся ворота, выстеленные ровными кирпичиками дорожки, дорогие машины, будки охраны, изумрудные газоны. И строятся новые дворцы по еще более шикарным проектам, за еще более высокими заборами. Завывают электропилы, гудят бетономешалки, сизые выхлопы многотонных грузовиков отравляют округу. Возникает новое. Непонятная ленинградцам, арендующим гнилые дачные домики, жизнь, в которую невозможно вписаться, да и незачем. И выглядывают они из-за зарослей бузины и лопухов, старые и молодые, но уже ненужные никому люди, бывшие наши зрители.